«Да», — строго сказал Курт, — «а ведь кому-то все равно придется брать часовых на себя». Все молчали. «Я вижу, никто из вас не хочет домой», — продолжал Курт. «Все вы так и рветесь на соляные копи». «Но ведь тот, кто выйдет к кострам, домой уж точно не вернется», — сказал Франц. И опять помолчали. Потом Хосе решительно сказал: «Ну ладно, тогда я. Меня дома все равно никто не ждет». «Нет», — покачал головой Курт, — «ты не подходишь. Ты слишком горяч. А Гаспару я не доверяю. А Франц труслив. Он все испортит. А Чика подчиняется вон только ей». И Курт кивнул на мадам. Но потом вдруг спросил: «Или, может, ты все же решишься?» «Ну, — сказал Чика, — я что? Я могу, только я вам честно скажу. Ничего у нас из этого не получится. А все теперь будет только так, как вон кто захочет». И он опять указал на мадам. И указал так, чтобы она этого никак не смогла бы заметить. Курт насмешливо хмыкнул, сказал: «А ты еще трусливей, чем Франц. Поздравляю. Ну ладно, продолжим». И он повернулся к Саиду. И все остальные тоже. Саид молчал, лицо его ровным счетом ничего не выражало. Тогда Чико сказал: «Нет, Саид тоже не сможет. Тут нужен человек, привычный к морозам и, кроме того, отчаянной храбрости». Саид поднял руку, и Чика умолк. Саид усмехнулся и сказал: «Мне смешна твоя хитрость». «Какая еще хитрость?» — обиделся Чико. «Как какая?» «Глупая, конечно», — строго сказал Саид. «И ты всегда будешь таким. Всю жизнь. И ничего не выхитришь». Сказал Чика, — «ты чего это?» «Я ничего», — сказал Саид. «И мне еще некогда, ясно? У меня сейчас очень серьезное дело». После чего он неторопливо поднялся, поправил челму, подкрался к выходу и исчез в темноте. Солдаты некоторое время молчали, а потом Франц не выдержал и сказал: «Хороший был человек». «Хороший», — со вздохом согласился Гаспар. «Да уж лучше тебя!» — воскликнул Чика. «И тебя, и тебя, и...» «Тебя», — подсказал Курт. «Возможно», — согласился Чика и насупился. «Если честно признаться, так я паршивый человек. Я ведь специально сказал про мороз и про храбрость. Я знал, Саид не выдержит». Тут Чика замолчал и отвернулся. И все молчали, всем было гадко, холодно и стыдно. А сержант тем временем лежал все в том же положении, на все тех же нарах, смотрел на потолок и, чтобы поскорее заснуть, считал сучья на бревнах. Сучьев было много, как солдат в эскадроне, а сон все не шел. А тут еще мадам. Нет, картами она уже больше не шуршала. Она уже давно сложила их и спрятала. Надела шубу, запахнулась в нее поплотней, и вот теперь сидит, молчит и ждет, когда же он к ней повернется и начнет разговор. Да только не дождаться вам его, сударыня, — сердито подумал сержант, и еще сердитей усмехнулся. Как мадам вдруг спросила: «Сержант, о чем вы думаете?» Сержант не шелохнулся, не ответил. «Конечно, — думал он, — сейчас промолчать — это верх неприличия. По-хорошему, нужно было бы отшутиться или хотя бы сказать какую-нибудь первую попавшуюся глупость. Однако глупостей и так уже и сказано, и сделано достаточно. Последней глупостью. А и действительно, — подумал сержант, — а что было его самой последней глупостью? Но решить этого он и не успел, потому что мадам спросила на этот раз вот что. «Сержант, а вы женаты?» Сержант закрыл глаза. «Вот уж действительно, — подумал он, — женщины — это удивительные создания. Порой они необыкновенно чутки, но нередко являют собой верх бестактности. Я вас не обидела?» — тихо спросила мадам. «Но вот опять». Сержант открыл глаза и про себя спросил: «Она это нарочно, что ли?» После чего он достаточно громко вздохнул, сел, недобро посмотрел на мадам и сказал: «Я сделал что-нибудь не так? Или дал повод?» Мадам улыбнулась и отрицательно покачала головой и продолжала неотрывно смотреть на сержанта. То есть она по-прежнему ждала ответа. И поэтому сержант был вынужден сказать: «Да, у меня была жена, но недолго, 11 дней». Мадам хотела промолчать, и нужно было молчать и дальше. Она это прекрасно понимала, но все-таки не удержалась и спросила: «Она ушла от вас?» «Ушла», — тихо сказал сержант. Потом, немного помолчав, еще тише добавил: «Нет, не ушла. Ее убили». И вот опять то же самое. Мадам опять прекрасно понимала, что больше спрашивать нельзя ни в коем случае, однако не из любопытства, а вот как-то само получилось. «За что?» «Не знаю», — на этот раз просто ответил сержант. «Это было недавно, под Смоленском. Голод такой, вы понимаете, а она маркетанка. И вот, вот так вот получилось, и никого не нашли». Сказав это, сержант как-то странно пожал плечами, опять лег на нары и принялся пристально смотреть в потолок. — О, 11 дней! — прошептала мадам. И сержант догадался. Считает. 11 дней под Смоленском, а это значит, думает она, это было уже не отступление, а самое настоящее бегство. Голод, холод, и вдруг маркитанка, вино и горячая похлебка. То есть понятно, дальше думает она, почему это он вдруг женился. Хотя женщины мыслят иначе, они все это могут представить и так. Кругом отступление, паника, предательство, и вдруг венчание. Как это романтично! Как... Сержант! Сержант от неожиданности вздрогнул и обернулся. Рядом сидящий мадам стоял Курт, очень растерянный. Почувствовав неладное, сержант поспешно встал и спросил, что случилось. — Партизаны ушли. — Как? — Я не знаю, но в лагере пусто. А тут еще Саид. Но сержант его уже не слушал. Он резко поправил на себе шинель и поспешно вышел из землянки. На поляне и в самом деле никого видно не было. Подбежав к ближайшему костру, а он уже почти что догорел, сержант остановился и осмотрелся. И опять нигде никого видно не было. Да и смотреть было не очень-то удобно, потому что и все остальные костры уже не горели. То есть темно было, ни огонька кругом и ни души. Только возле самого леса чернела под лунным светом карета, а рядом с ней стояли оседланные лошади. Их, между прочим, лошади. А где партизаны? Они что? Растерянно думал сержант. И в самом деле ушли. Сменили дислокацию. А с пленными как? Почему не увели с собой? Не расстреляли? Даже в конце концов просто не повесили, а бросили. То есть оставили за полной ненадобностью. Так это что ли? Странно. Очень странно. И сержант задумался. Он же прекрасно понимал, что ничего просто так на этом свете не случается. Всему есть свои объяснения. И объяснения логичные, а не кивания на всяких там белых дам. И тут он услышал.